Господь нам Духом Святым открыл, для чего приходил Спаситель первый раз на землю. Мы слышали про взгляд. Я думаю, что Он пришел, чтобы поправить взгляд человечества, чтобы человек правильно смотрел и правильно видел, и чтобы наш взгляд был на родину, на небо, и взгляд был чистый, чистого сердца. Как это прекрасно! Я помню своего сынишку, мы зашли в магазин, ну, я зашел в Эльдорадо, там электроника, техника, и знаете, обычно в таких больших магазинах электроники куча всего, всякой аппаратуры, особенно телевизоров. И вот он потом делится своим ребятам-то, братьям. Мы с папой зашли, куда смотреть, одни телевизоры. Я, говорит, смотрю туда, туда, говорит. И глаза, говорит, закрыл. Куда идти с закрытыми глазами, не знаю. А мне так приятно на сердце, что вот он глаза закрыл, даже не знает, куда и вступить. Везде телевизоры. А иногда, бывает, братьев приходится одергивать, да? Вот так зайдут в магазин и смотрят долго. «Титаник» или еще что-то. Бывает такое. Мне вот было интересно. Мы в электричку сели молодежью. Вот сейчас ехали. И вот три категории людей в вагоне сидят. Ну, вот неверующие. Мы верующие. И вот я не знаю, как назвать. Все в каких-то железяках. Тут на губах, на ушах. Волосы длинные, черные. Ну, мужчина такой, вот. Такая же девушка у него. И вот я замечаю, неверующие, то на них посмотрят, кто такие, то на нас смотрят, кто такие в длинных юбках. Вот. То на них посмотрят, то на нас посмотрят. И знаете, я сделал такой вывод, что встречают-то по одежке, а провожают по светлому взору. Я заметил, что тот человек, вот весь увешанный-то, он так и не улыбнулся ни разу. А, хотя улыбнулся один раз, когда они с девушкой целовались, и вот, улыбнулся один раз. А вот наши всю дорогу еле спали и улыбались, я заметил. Вот, и улыбались. Все-таки, сестры, не смущайтесь, что у вас одежда такая, может, на вас и смотрят, но ваш след, свет и взгляд, он скажет о многом, встречают по одежке, но будут провожать, может быть, с чувством зависти и восторга. Пусть Господь нас в этом благословит. Участие Троицких. Пожалуйста, мы сейчас послушаем стих «Любовью вечную» и пение. «Для меня Он оставил небесный чертог». Еще хотелось предложить свидетельство брат Коля с Уральска. Пожалуйста, Троицкая молодежь.